Глава 43. Терра. -2. И опять ни малейшего намека на благодарность. Зато остальные ребята искренне рады, что их больше некому станет топить. Русал, конечно, просто играл с ними, по крайней мере, я упорно хочу в это верить. Кровать тигра пуста, не осталось на память ни одного завалящего клочка шерсти. Отчего-то на душе горько. Оказывается, я к нему уже привязалась. К огромному, меховому, чуточку наглому и очень упертому коту. Жаль, конечно, что с сестрой он так и не встретился. Слишком опасным было бы для меня такое развитие событий. О том, что хозяйка дома увеселений и хозяйка ювелирной лавки одно лицо, никто знать не должен. И не узнает. Для Эры я сделала все, что могла. Да и для тигра тоже, если по-честному. Остальное просто уже не в моей власти. Как не жаль этих двоих. «Хозяйка, позвольте показать вам первый новый номер». Встал со мной рядом эльф, кажется, средний из братьев. «Если это не займет много времени». «Разумеется, нет». Невесомый поклон, мои пальцы в плену трепещущего поцелуя, будто бабочка опустилась на руку, и хочется этого еще и еще. «Остановись, Терра, не поддавайся. Во дворце есть тот, с кем тебе хорошо». Эльф же пусть остается мимолетным видением, тем, кого приятно ощущать рядом, распаляя в себе острое пламя желания, но выльется оно на другого, на короля. Так будет лучше для всех. Сюда я пришла отдыхать, наслаждаться и не иметь никаких амурных разборок. Своего мужчину я не готова делить ни с кем. Выбрать же мужчину только для себя означает положить начало скандалам и склокам. По крайней мере, сейчас для меня это единственный правильный и возможный выбор. Мужчина увлекает меня за собой легкой походкой танцующего божества, воплощение дара богов, любви и страсти. Первый этаж, ширина просторного зала, сейчас он пуст, слишком рано. Узкая дверь, ведущая в сад, томный запах цитрусов и граната, вся зелень кругом пропитана ароматами переспелого сока. Небольшой каменный постамент, на котором замерли в непринужденных позах двое мужчин. Светлая одежда, россыпь янтарных волос, полуприкрытые веки, неторопливый такт барабана и звон манист из-под виноградной лозы. Мужчины ожили, неторопливо, будто бы просыпаясь, вырываясь из наваждения этого ослепительного ясного дня, где в тени и прохладе зелени дарован покой. Мне придвинули кресло, и из земли сам собой поднялся крупный цветок. В его желтом соцветии появился бокал, доверху полный нектаром, прохладный и чуточку кисловатый. «Вы позволите?» — придвинулся со спины эльф. Я не успела ничего сказать, отказаться, даже повести бровью. Прохладные пальцы легли мне на плечи. Поглаживание, подобное ветерку, танец пальцев, дыхание на моей коже — похоже, невольник позади меня опустился на колени. Прекрасный танец сливается с наваждением. Движение все быстрее, музыка тонет в шуме ветра и перекличке небольших птах. Таков должно быть истинный рай. Легчайшие поцелуи опустились на кончики пальцев. Дыхание пронзило ткань платья, подобно ветерку. Манящий восторг и предвкушение большего, страсть все сильнее, все неукротимее разгорается в груди. Ни времени нет, ни сил подняться, уйти, вспомнить про дела во дворце и скорый прием. Умираю от счастья и не хочу ничего большего, только сидеть здесь всегда, наблюдать со стороны за переливами тел. Опоздаю, случится страшное. Но как встать, когда сил нет и вся воля куда-то сбежала? Вы позволите? Мужчина коснулся пальцами моего подола, словно решил наконец туда заглянуть. Нет, прости. Может, кто-то другой станет более желанным для вас? Мои братья были бы счастливы? Нет. Тогда простите меня. Мне все очень понравилось, но больше ничего не нужно. Вы продадите нас всех? Только тех, кто захочет сам уйти. Обещаю. Мы останемся. Все мы. С вами так чудесно и просто. Госпожа, оставьте нам русалью ванную. Она куда удобнее душа. Из кустов вышел дриад. Наваждение наконец спало. Пора, и будь что будет, теперь, когда я расслабилась и отдохнула. Оставляйте ее себе и возьмите каждый по золотому у экономки. Скажите, я разрешила. Хочу, чтобы сегодняшним днем вы устроили себе пир и купили какие-то вещи. Нам всем можно выйти в город? Только не попадитесь страже. Привычный уже порядок незамысловатых действий. Смена платья, пара кристаллов, снимающих всяческий запах с одежды и тела, украшения, другая прическа, и вот я в шкафу. Как объяснить свою задержку, не знаю, просто молчу. Утомительный путь до дворца, ощущение страха и грядущей беды на душе. Мурашки, бегающие туда-сюда по моей коже в солнечный жаркий день. Словно на собственную казнь я иду, а не на прием в мою честь. Вихрь служанок, каждая так и норовит втереть в благоухающую маслами кожу что-то еще. Стеснения перед этими девушками у меня давно уже нет. Теперь я скорее похожа на куклу, на красивую статую, драгоценный предмет, чем на женщину из плоти и крови. Белья мне не дали. Только накинули удивительный и смелый наряд. Мерцающее черное платье то и дело норовит плотно очертить все изгибы, все впадины и округлости моего нового прекрасного тела. Волосы и те собрали наверх, нечем больше прикрыться. Одежда не чувствуется. Сегодня я выйду ко всем словно голая, и чувство себя падшей, будто все это насмешка, стремление подчеркнуть мою тайну. Наконец решаюсь задать главный вопрос. «Почему одежда так откровенна?» «Ну что вы, все же закрыто?» — увиливает молодая служанка. «Приказ самого короля. Прежняя королева не дала возможности собой восхититься. За это ее и казнили. Слишком дерзкий нрав был у Айи. А от дверей сказала мне все это какая-то женщина. Может быть, экономка, не знаю. Вот как? Ни слову не верю. Пусть грядет, что грядет. Выкручусь. Не может мой муж обречь меня на смерть от своей же руки или от руки палача. Айхи думала так же, наверное. Достаточно унывать. Подняла голову выше, распрямила плечи. На миг вспомнились прикосновения ласковых рук моего прекрасного эльфа. Успокоили самую душу. Тронули в ней что-то, что давно потерялось за вихрем событий. Я королева, и пусть только рискнут в этом усомниться. Грохнули, раскрываясь передо мной широкие двери. Впереди толпа, позади никого. Любопытные взгляды, вмиг прерванные беседы, восхищение, злоба на лицах. Все смешалось, и ни конца, ни края этому собранию приближенных короля. Мой лучший трофей. Будущее династии повелителей. Грохнул откуда-то голос супруга. Не вижу его, но на душе вмиг стало теплей. Все хорошо. Предчувствие беды — лишь порождение взбудораженных нервов. Кружится зал, король идет ко мне сквозь толпу, все перед ним расступаются, сгибаясь в подобострастных поклонах. Поцелуй в лоб и его рука, обнимающая за талию, дарующая защиту от всего мира. С ним я в безопасности, уж теперь точно не страшно. Только тревога все никак до конца не уходит, скребется коготочком в груди. Шорох платьев и восточных халатов, некоторые гости предпочли именно их в качестве парадного одеяния, вездесущие, заискивающие перед королем Нан, обрывки бесед, столы, накрыты расшитыми скатертями и парят в воздухе, лишенные твердой опоры. Иллюзорные звезды горят прямо над головой, красиво и чуточку сказочно. Эльфы, дриады, люди. Дамы смотрят на мое платье, ощупывают ненароком струящуюся по ногам ткань. Так невзначай, будто хотят убедиться, что она действительно существует. Муж отдалился к вельможам, слышны громкие голоса. Мне удалось направиться к выходу на балкон. Тут не так душно и гостей значительно меньше. Стою, выжидаю, сама не зная чего. «Требую внимания!» — раскатился бархатный голос короля. Все застыли. Медленно я вскидываю глаза. Кто-то обронил в цветущей тишине вилку. Так громко звякнуло о каменный пол. Что же он хочет сказать? О чем мыслит в этот праздничный час? «Враг как никогда близок к нам. Эйхарцы лживые и коварные. Их оружие, магия и искусство. Чем ближе они подойдут ко дворцу, к моему трону, тем слабее станет воля моего народа, наша воля в этой стране. Приказываю повернуть войска на эйхарцев». Сердце замерло. «Что он делает? Что?» «Приказ короля нельзя отменить. Даже он сам не в силах этого сделать. Остается убить любимого мужа? Отравить? Пронзить кинжалом в час неги?» «Я не могу. Тогда, выходит, придется смириться». Опрометью выбежала на цветущий балкон. Замерла, вцепилась пальцами в поручень. Все рухнуло. Нет больше места моему счастью в этом холодном и грязном от интриг мире. За спиной голоса и слышится хохот. Только я умерла изнутри. Мира больше нет. Исчезнет и счастье. Мое и нас всех. Брата, тех женщин, что собирали со мной виноград на чудесных, окутанных солнцем шпалерах.